Святослав Николаевич извлек из глубины ящика продолговатую пробирку с кроваво-красной жидкостью. Приоткрыл штору, чтобы на свету мы лучше рассмотрели ее. Вот это, например, считается чудодейственным средством. Одна капля его может вывести человека из состояния смертельного шока. Казалось бы, зачем остановка? Дай его людям, дело с концом. Но вся загвоздка в том, что лекарство действенно не во всех руках. Можете строить какие угодно догадки, но то, что я скажу, проверенный факт. Препарат проявляет исцеляющее действие лишь в руках у человека с чистыми мыслями и развитыми духовными способностями. Видите, как все непросто в этой медицине? Сейчас много говорят о нетрадиционных методах лечения, о биополях. Воздействуя на биополя при помощи рук, некоторые пытаются лечить больного. Но представляете себе, какими же чистыми должны быть эти руки? Если этого нет, тогда беда. Даже излечив болезнь, что не всегда бывает, такой горе-врачеватель может посеять семена других болезней, гораздо худших. Сам он, естественно, и подозревать об этом не будет. Святослав Николаевич закрыл штору, поставил пробирку на место. На Востоке, говорят, предела развитию человека его знаний нет, и поэтому тот, кто, по мнению земных умов, мудрец, по мнению мудрецов Вселенной, только начинающий учиться. Одна из традиционных ошибок науки, во всяком случае до недавних пор, состояла в том, что она рассматривала Вселенную как хирург, разглядывает распростертое перед ним тело, самонадеянно рассчитывая единственно при помощи своего ножа вскрыть все тайны мироздания. На Востоке утверждают, кто смог осознать в себе импульс бесконечного, неподвластного измерению, разложению и времени, лишь тот пробивается к истинному знанию. При изменении временных форм надо помнить, что материя видимых вещей не составляет основного фона жизни, и чем яснее, точнее, шире человек постигает, в какой мере и степени он связан со всей единой материей Вселенной, видимой и невидимой, тем дальше он может проникнуть в законы этой вечной материи, главным образом своей интуицией, ибо логические операции здесь отступают на задний план. Мы поднимаемся на второй этаж. Здесь комнаты для гостей института. Они, как уже говорилось, стекались отовсюду, больше всего из Индии. Естественно, был в институте небольшой штат постоянных сотрудников. Помещение физической и биохимической лаборатории мы уже осматривали, там даже кое-что осталось от старого оборудования. Комнаты наверху поразили нас удобной планировкой. Она такая же, как в доме Рериха, уютом. На стенах развешаны литографии, иллюстрации к Давиду Копперфильду. В холле пианино красного дерева, инструмент, сработанный еще в прошлом столетии. Все выглядит так, как будто отсюда выехали только вчера, и вот-вот, если не сегодня, то завтра уж обязательно сюда опять нагрянут люди. Во всяком случае, к их приезду здесь готовы. Как раз в канун нашей встречи Святослав Николаевич беседовал с Индирой Ганди о будущем Урусвати. Было получено принципиальное согласие на возобновление международной деятельности института. Впоследствии, в 1974 и 1978 годах, Святослав Рерих вел переговоры с нашей Академией наук, затем с болгарской. Первая группа болгарских ученых уже побывала в Гималаях. Словом, может быть, медленнее, чем хотелось бы, дело идет к тому, чтобы Рериховский институт, согласно воле его основателя, стал центром, соединяющим Восток и Запад, Индию и Советский Союз прежде всего.